же делать теперь? Блестящая партия гибнет. Послезавтра свадьба, а я с какими глазами, с каким лицом я покажусь своей невесте? Нет, нет, она не увидит меня таким, и никто не увидит. Мартын, никого не принимать, слышишь? И ведь бывают же такие оказии. Надо же, чтобы попалась именно эта проклятая краска. Мужчина. Да вы бы покушали чего. Присылали на медни от Раструбиных. Вот потом приходил сам Степан Матвеевич. Я сказал, что вас дома нету. Да не молчите вы, сударь. Хоть бы словечко молвили. Ах, Леонард Лукич, как посмотрю я на вас. Вот вы изволите лежать, а проклятая зелень, она же все больше и больше впивается в кожу. После ее ничем же не выскребешь. Не твое дело. Я сам знаю, что не мое, да ведь как подумаю, так просто плакать хочется. Да вы попробуйте, попробуйте, вы же не изволите сердиться. Ну, давеча в лавочке вот зашел разговор. Как ты уже разболтал в лавочке? Да как можно? Я ни-ни. А есть тут старуха одна, старая-престарая. Вот про нее-то все и говорят, что она все заговоры знает. Ну? И порчу всякую, какую угодно выводит. Ну? Так вот ее зовут знахаркой. Не обессудьте, я позвал ее сюда. Вот да, тут стоит за дверью. Ну так веди же ее скорее. Ну так что ж ты сюда стоишь, злодей? Ну? Входи, бабуся, входи! Барин, вот он. С нами крестная сила! Сроду такого наваждения не видывала. Ох, испортили голубчика. Ну, сейчас вижу, злые люди испортили. Выведешь? Ох, выведу, батюшка, выведу. Отчего ж-то не вывести? Выведу. Только ты вот вели малому своему принести. Что? Чашечку масла деревянного, ложечку меду, да четверть фунта ладану народного. И старуха, крестясь и охая, приступила к делу. Но роковая краска, к чести превосходного заведения братьев Дирлинг и Ко, устояла даже против усилий знахарки. Ни-ни! Ничто не берет. Ну как же? Ой, ну видно уж подождать придется голубчику моему. Ну, да нет, оно сойдет. Оно само собой сойдет. Да? Ты вот только потерпи, а. Да. Уж недолго. Дело к зиме. Ох, батюшка, к зиме. Так знаешь, как первый снежок выпадет. Да? Ты первым-то снежком возьми, да и умойся. И все сейчас так рукой снимет, батюшка. Вон! Да. Вон старые камни! Все вон, слышите? Все вон! 24 августа. Завтра свадьба. Надо сейчас же написать Раструбину. Просить отсрочки. Но под каким? Под каким предлогом? К утру письмо было написано и сдано Мартыну с приказанием тотчас же отнести. Затем Хлыщев заснул и проспал до 12 часов. Мартын! А? Да, чего извольте? Принеси мне чего-нибудь поесть. Я страшно проголодался. А чего прикажете? Бифштексу и побольше. Ступай. Да. И дверь запри, и ключ возьми с собой. Не извольте беспокоиться. Я близко. Господи! Только бы Степан Матвеевича не принесло. Анат Лукич, откройте, это я, Раструбин. Ну, быть беде. Господи, умер уже. А, Мартын явился. И бифштекс несешь. Значит, парень дома. Леонард Лукич, и не стыдно ли вам, что с вами случилось? Или недовольны вы чем, скажите откровенно? Вы нас так перепугали. Молчите. Ну, значит, недовольны. Да чем же? Ради бога, чем? Да нет, как можно? Я столько обязан. Да что же? А чего вдруг не хотите жениться? Не могу. Как? Покуда не могу. Да почему же? Отложите, Степан Матвеевич, отложите только. Я болен. Болен? Ну уж нет. Плохо верится. А целое блюдо бифштекса, а? Полно шутить, почтение. Я не шучу. Ну, а если не здоровится, так что ж, пиявочек? Да что с вами, лежите, лица не кажете. Послушайте, вы присватались к благородной девушке, дочери благородных родителей. Получили согласие. Завтра назначена свадьба. Родные оповещены, и вдруг вы... Так играть честью девицы нельзя, у нее есть защитники. Нет, молчанием не отделайтесь, я вам таких пиявок наставлю. Не могу. Заклинаю вас именем моих седин, честью жены моей и дочери моей. Скажите, какая причина могла вас принудить переменить намерение? Приданого, что ли, мало? Ведь я только шутил, я шутил, Леонард Лукич. Ведь дам ей не 200 ассигнациями, а 65 тысяч серебром. И кроме того, ей же и дом в Мясницке. Я вам готовил сюрприз. И что ж... Женитесь. Не могу. Не могу, не могу. Подумайте, что с ней будет. Я колени перед вами готов преклонить. Да как же я могу жениться на вашей дочери? Посудите сами. Смотрите. Это что ж такое? Господи, спаси, помилуй. Краской плеснули. Я попался совершенно невинно и нечаянно. Вместо ускользнувшего приятеля, которому что делать оплошность, взялся помочь в интрижке с красильщицей госпожой Дирлинг. А, так только-то. Ну так и горевать нечего. Краску смыть и конец. Я уже пробовал. Краска новая не сходит, проклятая. Ничего, средства найдем. Вы говорите, краска новая, недавно изобретенная? Да. Ну так они должны знать и противодействовать. В самом деле. Ну да мы их заставим. Нечего терять времени. Ждите, а я сейчас приведу красильщика. Дирлинг, вы говорили, да? Дирлинг. Он у меня поплачется. Я бегу. До скорого свидания. Представитель знаменитой фирмы Дирлинг-младший был сухой, высокий и угрюмый немец. Раструбину чрезвычайного труда стоило уговорить его отправиться с ним немедленно к Хлыщеву. Когда зеленый наш герой явился во всем своем блеске, Дирлинг-младший был решительно умилен. Как ловко собрал! Вот, суден, вы, должно быть, много натирал и скоблил. Да и мыл, и тер, и скоблил. Для чего? Только ровность цвета и спорт. Да, и измучился, а все ничего. Вот ведь как вы. На то секрет есть. Наш фирма первый. Что ж, почтеннейший, видите, ваша помощь необходима. Сами нас стряпали, так теперь и расхлебывайте. Можете вы мне помочь? Ну, не молчите. Никто не можно. Нет уж, извините, вы не отделаетесь. Краска — ваше изобретение, и вы должны знать. Краску изобрел не я, а мой брат Франц Гелл Дирлинг-старший. Но позвольте. Не горячитесь. А секрет у него. Он поехал в Париж просить привилегию. Воротится будущей весной, тогда... Ой, будущей весной! Жальтесь, господин Дирлинг, а не поставит ли ему пиявок? Ах, Степан Матвеевич, все вы с пиявками. Нет, пиявка не поможет. Ну так что же, ну что же? Пожалуй, если уж хотите, можно, пожалуй... попробовать. Ну не тяните, что? Мое думание, попробуем перекрасить. Ой, ой, ой. Перекрасить? Моего зятя перекрасить? А не хотите, так мое почтение. Постойте. В какой цвет? Голубой можно. Ой, в голубой. В голубой, вы слышали? В голубой хороша перемена. Голубой? А не хотите в голубой, так можно... Ну что можно? Можно оставить тот же цвет. Ой-ой-ой. Только поразвести немножко, сделать так, муаре. Зеленый с разводом. Муаре! Степан Матвеевич, муаре! Муаре! Муаре! Ах ты, пьяница! Муж моей дочери, муаре! Прекрасно! Благодарю! Господин Вирлинг, что такие шутки? Я вам говорил, что не шучу. Нечего больше говорить. Пустой люд. Я ухожу. Хлыщев был близок к помешательству. Раструбин еще крепился. Новая, неожиданная надежда вспыхнула в груди доброго старика, и Степан Матвеевич снова отправился в красильню. Он застал господина Дирлинга за работой перед котлом той самой зеленой жидкости, которая угрожала расстроить счастье его дочери. Господин Дирлинг, ага. Я не могу поверить, что вы не знаете состава вашей краски и не можете свести ее. Как? Опять вы? Я вам все сказал. Да, но я вам не все сказал. Если вы немедленно не исправите своего злодейского дела, я буду жаловаться в полицию. Я подниму процесс. Но вы-то здесь при чем? Что вы в нем защищаете? Я защищаю в нем будущего зятя моего. Какой он вам зять? Он низкий человек. Как? Что такое? Как вы смеете, а? Низкий! Какой же другой станет чужую жену соблазнять, когда через день хотел идти под фенец? Он приставал к моей жене, тарил подарки, хотел насильно. Чепуха! Чепуха, чепуха! Вы спутали, спутали! Я спутал? Каролина Францовна! Харрен! Войдите! Расскажите этому господину о вашем мерзавце. Я не позволю! Вы лжете! Ну, каков он с виду? Отсюда, отсюда! Высокий, какой широкий плечо, ус черный колечком, волос завитой, красные щека и голубой глаз большой, как у рыбы. Похоже. И как часто он к вам приходил? За руку, не смей там. Целый неделя. А? Каждое утро и вечер тоже. О. Вчера брошку принес. Я не хотел брать, а он оставил и ушел. Вот, возьмите, мне не душит. И она вложила в руку Раструбина брошку, изображавшую жука с золотыми лапками. Увидав брошку, старик не сомневался более. Дочери его хотелось иметь именно такую, и герой наш только вчера вызвался купить ее. Это он! Он! Ох, гнусная пиявица! Ну дайте же мне обнять вас, почтеннейший господин Дирлинг. Извините, напрасно вас осуждал. Славно вы сделали. Да неужели в самом деле краска ваша такая, что ничем уничтожить нельзя, а? Такая. Ой, по делам ему. Пусть его повозится, пока кожа слезет и новая нарастет, а? Но зато дома старику сразу же стало не до смеха. Когда он объявил дочери своей, что Хлыщев уже не жених ее, Варюша упала в обморок. Напрасно старик описал ей низкий поступок Хлыщева. Показал жука с золотыми лапками. Ветреная девушка, увлеченная мечтой о Петербурге, ничего не хотела слышать. Замолчите, папенька! Я не пойду за другого! Я лучше умру! Я не могу жить без Леонардо Лукича! Но ведь он же теперь не такой, как был! Совсем не такой! Душа у него черная! А лицо зеленое! Зеленое, как арбуз! Я вам не верю! Хочу Леонардо Лукича! Приведите его в тиранию! Что? Я умираю! Я умираю! Умираю! Хорошо же! Ты его увидишь. Только уж смотри, понравится ли, нет ли. Выходи, я уж не посмотрю. Хлыщев сидел перед зеркалом. Зеленые щеки его были намылены, присыпаны золой. Он тер их щеткой, кое чистят ногти. Ну, любезный Леонард Лукич, свадьбу я отложил, насилу уговорил и уладил. Теперь другая беда. Дочь в отчаянии, непременно хочет вас видеть. Он, видно, говорит, ух. Как же мне? Ну, сами посудите. Да ничего, ничего, я уж немного их, знаете, так приготовил, надо. Ну, увольте, Степан Матвеевич, ну, уладьте как-нибудь. Невозможно, пожалейте ее, она вас так любит. Ну, пожалуй, надо бы уж проститься. Да, есть. Только, знаете, Степан Матвеевич, нельзя ли так в сумерки и свеч не зажигать? О, разумеется. Просто по-домашнему. Да, вот теперь 7 часов. Я пойду домой, а вы оденьтесь, да так в 8 и приходите. И никого, чтоб посторонним. Разумеется, прощайте. Через полчаса Хлыщев, обтянув зеленые руки белыми перчатками, о, как ему хотелось сделать то же с лицом, сел в карету и поехал к Раструбиным. Как только прозвенел колокольчик, тронутый рукою зеленого человека, гостиная господина Раструбина осветилась 2 лампами и целой дюжиной свеч. Несчастный жених вошел, и ноги его подкосились. Но старик самым дружелюбным образом обхватил рукой его шею и повлек свою жертву к середине комнаты. Что это? Ох! И Поликсена Ираклиевна совершенно безумными глазами впилась в зеленое лицо героя. Соседние двери растворились, появилось еще несколько лиц, знакомых Хлыщеву. Зеленый! Черненькие дети господина Раструбина в диком восторге прыгали вокруг Хлыщева. Зеленый! Ну, почтеннейший, на силу дождались, а? Жена, Боч, вот вам любезнейший наш Леонард Лукич, как видите, и жив, и здоров, и красив! Папенька, Степан Матвеевич, милостивый государь, что вы со мной сделали? Да ничего, голубчик, ну понятно, первое впечатление, ведь почтеннейший мой. И вы, я думаю, в первый раз не без удивления, не цепили. Сестрица, посмотри, какой зеленый шутка, крокодил, ящерица, жаба. Варюша, не пугайся, взгляни. Когда не не думал, чтоб несчастье, несчастье достойно было такого, такого, ну, я понимаю, конечно, большое несчастье, но неужели одно лицо могло так изменить дружеское расположение? Приязнь, даже можно сказать, сколько видим примеров в истории, сколько было даже великих людей с телесными недостатками. Наружность. Кажется, прежде всего, душевные качества. Душа! Душа! Знаем мы, какая у вас душа. А красильщица? Каролина Францевна! Варвара Степановна! Варетта! Неужели и вы, неужели те чувства, которые, можно сказать, соединяли наши сердца? А жук? Да. Золотыми лапками! Вы же его мне обещали подарить. Вот вам ваша брошка. Возьмите ее. Возьмите ее! Понимаю. Все понимаю. Воздуху. Воздух мне. Атмосферы. Хлыщев рванулся из объятий Раструбина, которого рука все еще покоилась на его плечах, и побежал к спасительной двери. В зеленых ушах его почему-то возник оглушающий, навязчивый куплет. Позабыть я не могу, вы не думайте, что в продолжении 3 лет одержал 600 побед. Так окончились московские похождения Хлыщева. Утром первой почтовой кареты герой наш отбыл в Петербург. Весь месяц он не мог никуда показаться. Наконец, в исходе сентября, в первый раз радость посетила Леонардо Лукича. Его собака узнала хозяина. Прометей! Прометеюшка! Признал! Еще через месяц следы краски были уже едва заметны. Сопровождаемый Прометеем, Хлыщев пошел на прогулку. Первый человек, попавшийся ему на глаза, был проигравшийся Франт Турманов, просивший когда-то у него в долг, а ныне восседавший в великолепнейшей коляске. Хлыщев! Хлыщев! Где пропадал? На силу воротился? Ну что, женат? Нет. А что же? Да так, невеста не понравилась.